След в небе. Мы ждали Ланса в кабине, благо гравикомпенсатор давно разрядился. Кротая время, я успел просветить Даньку о возможностях боевого катера и особенностях управления. Объяснения облегчались тем, что я не понимал многого из собственного рассказа, а мальчик, в свою очередь, боялся переспросить незнакомые термины. Ланс вернулся минут через 20. Едва увидев его лицо, я включил прогрев двигателей. Опустившись в свое кресло, Ланс торопливо произнес: «Мы выследили их, капитан. Включаю связь с кораблем, хорошо?» Я кивнул. Подождав, когда на экране появится Эрнадо, Ланс принялся рассказывать. Первый раз жители деревни увидели катер прошлым утром. Он приземлился посреди деревни, и демоны с пылающими мечами потребовали от жителей воды и пищи. Дары были немедленно принесены, и демоны улетели. Кто-то из аборигенов заметил в открывшемся люке фигурку мальчика, сидевшего как каменный. Услышав об этом, я с состраданием посмотрел на Даньку, и так его все-таки держали под гипнозом. Легкая добыча. Ребенок, видевший гипноз лишь в выступлениях телешарлатанов. Ночью демоны появились повторно и на двух катерах. Они потребовали еще пищи. В единственный деревенский колодец опустили гибкие трубы, высосавшие оттуда почти всю воду. После этого незваные пришельцы скрылись, пообещав, что больше в деревне не появятся. «У них явно неприятности с продуктами», — злорадно сказал Ланс. «Если уж они польстились на местное зерно и грязную воду, значит, ситуация критическая. Но самое главное в том, что аборигены заметили, откуда появлялись и куда улетели катера. В сторону, противоположную восходу, где и обитают демоны, по мнению местных жителей». «Тебе не пришлось применять силу?» — спросил я. «Нет». Чуть-чуть угроз и много обещаний. Эрнадо волновало совсем другое. Какого типа были катера? Трудно добиться подробностей от человека, не державшего в руках ничего сложнее мотыги. Не скромничай. Скорее всего, малый разведывательный и десантный. Это, если судить по форме, линза и сигара. Эрнадо прикрыл глаза, явно что-то вспоминая, удовлетворенно кивнул. Либо у них нестандартный набор снаряжения, либо их корабль крейсерского класса, первое предпочтительнее. «Ты уверял, что наш корабль способен дать бой крейсеру», — не выдержал я, «но не утверждал, что мы непременно выйдем из него победителями, тем более в нашем нынешнем состоянии». «Ладно, состояние корабля обсудим позже. Ланс, стартуй, мы летим на запад». Мы снова шли на предельно низкой высоте, но на этот раз не в поисках чужаков. Бреющий полет уменьшал риск быть обнаруженными. «Сергей?» Я вопросительно взглянул на Даньку. «А мне обязательно возвращаться на землю?» «Ну и ну. А родителей тебе не жалко?» Данька опустил глаза. «Жалко. Но если уж я попал сюда...» Они бы за меня обрадовались, я знаю. Мама всегда говорила, что на все готова, лишь бы я жил в нормальной стране. Теперь настала моя очередь отводить взгляд. Мальчишка попал в самое больное место. Кто дал мне право быть единственным землянином, вышедшим за пределы Солнечной системы? Могу ли я запретить чудом, попавшему в далекий космос Даниилу, хотя бы прикоснуться к чудесам галактической цивилизации? «Должен запретить». «Даниил», — мягко сказал я, — «это вовсе не нормальная страна в понимании твоей мамы. Ни Штаты и ни Германия. Ты находишься в мире, состоящем из тысяч планет, очень часто и крайне жестоко воюющих между собой. Здесь тоже бывает скучно и страшно, и больно. Многим приходится голодать, а многим жить в самом настоящем рабстве. Добиться хорошей жизни здесь не легче, чем на земле, тем более ребенку, знающему в 10 раз меньше, чем его здешние сверстники. Что ты будешь делать, если я вернусь на землю?» Данька прошептал так тихо, что я едва услышал ответ. Помогите мне устроиться на какой-нибудь звездолет. Я тоже буду искать Землю. Пусть она станет настоящей планетой. Мне стало не по себе. Я крепко пожал его ладошку. Данька, ты молодец, но... Мы поговорим об этом позже. Мальчик безнадежно кивнул и спросил, а мне можно будет оставить эту одежду на память? Я вспомнил, с каким восторгом Данька надевал серебристо-серый полетный костюм, с трудом подобранный на его рост. Магнитные застежки, тонкие перчатки, пристегнутые к рукавам, невесомый капюшон из синтетического меха, вшитые в ткань датчики и индикаторы, режим мускульного усиления, многочисленные карманы, наполненные необходимым на корабле или в рейде снаряжением, пристегнутая к поясу кобура, пусть даже и пустая, ножны с тяжелым виброклинком, режущим дерево, как бумагу, мечта любого мальчишки. Но одновременно крайне полезная штука для любого проходимца и предмет национальной безопасности для государства, в котором Данька окажется после гиперперехода. Технологии, заложенные в полетный костюм, на Земле неизвестны, и даже для того, чтобы просто заполучить образчик ткани, экранирующий жесткое рентгеновское излучение, не прожигаемый напалмом и отталкивающий концентрированной кислоты. На моей родной планете не остановится ни перед чем. Нет, мы подыщем тебе что-нибудь попроще. Данька кивнул и отвернулся к экрану. Черт возьми, единственное, чего мне не хватало, так это детских обид. «Приближаемся к горам», — сказал Ланс. «Самое удобное место для скрытной посадки корабля». Он замолчал, уставившись в видеокуб. Кроме далекой гребенки гор, там ничего не было, но катер вдруг стремительно пошел вниз. «Что случилось?» — я подался к Лансу. «Ионизированный столб. Там корабль, прогревающий двигатели перед стартом». Теперь и я заметил тускло-желтую колонну, поднимающуюся над горами и медленно тающую в стратосфере. Раздробленный излучением воздух, заметный лишь для детекторов катера, плыл вверх, как дымок от разгорающегося костра. Катер опустился среди деревьев, ломая ветки и подминая молодые деревца. Его в последний раз тряхнуло, и выдвинутые до предела опоры коснулись грунта. Изображение в видеокубе дернулось, потеряло четкость. «Я отключил локатор», — пояснил Ланс. «Могут засечь». Понимающе кивнув, я вгляделся в синтезированный компьютером изображение. Ионизированный столб становился все темнее и толще, расплывался, окутывая горы дымкой. Судя по силе излучения, там действительно находился крейсер. Одно дело искать стоящий на земле корабль, наверняка окруженный нейтрализующим полем. Прежде чем поле успеют снять, катер, идущий на форсаже, окажется в тысячах километров от корабля, вне зоны поражения. И совсем другое — наткнуться на готовый к старту вражеский крейсер, все защитные системы которого активированы. Нас могли сжечь раньше, чем мы осознали бы происходящее. В полной тишине мы следили за экранами. Ничего не понимающий Данька испуганно смотрел на меня, не решаясь спрашивать. «Вот он!» — выдохнул Ланс. В видеокубе уже не было нужды. Стартующий в сотни километров от нас крейсер был прекрасно виден и на обзорных экранах. Снежно-белый конус, под которым дрожало багровое пламя, плавно поднимался над горами. Расстояние делало его безобидным, похожим на яркую елочную игрушку. «Большой одиночный рейдер», — прошептал Ланс. «Огневая мощь достаточна для подавления планетарной крепости. У нас не оказалось бы ни единого шанса». «У Шоррея Менхама случайно не было наследников?» — поинтересовался я. «Гиарский правитель тоже любил белый цвет». «Это просто защитная обшивка, рассеивающая лазерное излучение. Ее изобрели еще лет 5 назад, но я никогда не слышал, чтобы у кого-то хватило денег на покрытие целого корабля. Максимум на оболочку для боевого катера. Ясно. Дай связь с Террой по узкому лучу. Ланс склонился над пультом, нацеливая на наш корабль узконаправленный передатчик. Белый конус рейдера таял в небе. — Это и есть ваши друзья, капитан? — спросил Данька. — Да, — неохотно ответил я. — У меня тоже были такие приятели. Я однажды полдня от них прятался в школьном спортзале под матами. Меня на счетчик поставили, а денег не было. Секунду мы с Данькой внимательно разглядывали друг друга. Потом я сокрушенно покачал головой. Данька, в твоем возрасте меня тоже обижало, что взрослые считают детей глупышами. Ты прав. Это именно такие друзья. Но я не могу тебе ничего объяснить. Считай это военной тайной. Хорошо, капитан, — без улыбки ответил Данька. Я пожал ему руку крепко, как взрослому, и повернулся к Ланцу. Скоро будет связь. Сейчас. По экрану фона скользили расплывчатые серые тени. Изображения не будет, капитан, только звук. Слишком уж далеко. Ерунда. Эрнадо, ты видишь корабль? На связи Редрак. Эрнадо в боевой рубке. Подключай его к разговору. Есть, капитан? Волоцируете крейсер? Конечно, капитан, — клинился голос Эрнадо. Он в прицеле, и я должен признаться, что полностью там не помещается. Мы можем его достать? Это приказ? Я секунду помедлил. Нет, просьба. Тогда не можем. Ты встречал корабли подобного типа? Да, к сожалению. Но не в противолазерной броне. Как его можно уничтожить? Очень просто. Берется эскадра из 10-12 кораблей нашего класса. Можешь не продолжать. Я развел руками. Ланс, понимающе кивнул. Сидим и не высовываемся. Вот именно. Коротко объяснив Даньке, что ближайшую пару часов нам предстоит заниматься ничего не деланием, я достал пластиковые контейнеры с полетными рационами. Спросил, как экипаж отнесется к обеду? Экипаж отнесся положительно. Мы принялись вскрывать доставшиеся каждому емкости. Один из совершенно непонятных мне обычаев планеты Тар — это то, что полетные рационы на кораблях никак не маркируются. Цветные полоски на этикетках позволяют установить лишь энергетическую ценность пищи, а форма коробок, что в них находится, первое, второе или десерт. Видимо, этот полусадистский прием позволяет внести элемент неожиданности в каждый предстоящий обед. Но, увы, неожиданности делятся на приятные и не очень. Вторые более распространены. Мне достался напиток, по вкусу напоминающий смесь турецкого чая и польского кофе. Еще не самый худший вариант, между прочим. Вторая баночка скрывала себе кашу из белых зернышек, перемешанных с узкими полосками вареной рыбы и неимоверным количеством пряностей. И вкус, и вид ее наводили на мысль, что задолго до меня в галактике побывали представители корейского народа, причем их влияние на кулинарию ничуть не пострадало от времени. Я принялся торопливо глотать кашу, запивая ее щедрыми глотками бодряще теплого напитка. Даньке повезло больше. Коричневая однородная масса в его рационе была, несмотря на подозрительные ассоциации, хорошо проваренным мясным пюре. Напиток оказался сладковатым соком со слабым запахом шоколада. Через минуту Данька уже приканчивал пюре, предварительно опорожнив банку с соком. Достав из шкафчика еще пару банок, я молча вручил их мальчишке. Ланс удивленно сказал, «Не думал, что проведенная в лесу ночь так влияет на аппетит. Дело не в прошлой ночи», — с трудом выдавил я и закусил губу. «В стране, где живет Данька, не слишком-то высокое благосостояние». Ланс отвел глаза, словно ему, а не мне, было сейчас нестерпимо стыдно за свою родину. Потом спросил, «Простите мой вопрос, принц. Вам никогда не хотелось вернуться на Землю через гипертуннель с небольшим отрядом и подходящим снаряжением?» «Хотелось, но уж слишком усердно меня к этому подталкивают». Не сговариваясь, мы повернулись к экрану, где крошечная точка крейсера продолжала подниматься над планетой. Данька с энтузиазмом расправлялся с добавкой. «Он слишком уж энергично разгоняется», — нарушил Ланс затянувшееся молчание. «Излишняя трата топлива». «Ты думаешь, он хочет уйти в гиперпространство?» «Похоже. С его мощностью можно совершать прыжок в непосредственной близости от планеты». «Вызывай Редрака». Редрак, даже не дослушав, согласился с нами. Судя по бодрому голосу бывшего пирата, отлет вражеского крейсера явно прибавил ему оптимизма. Связавшись с Цернадо, я отдал несколько распоряжений, наверняка излишних, но достаточно важных, чтобы подстраховаться, и мы продолжили вынужденное ожидание. Крейсер не заставил нас скучать слишком долго. Вначале на экранах возникло легкое мерцание, окружившее удаляющийся корабль. Потом их затянуло молочно-белым свечением. Когда они очистились, крейсера там уже не было. Я открыл люк, выпрыгнул из катера, посмотрел в небо. Как раз вовремя, чтобы увидеть гаснущую звезду, на мгновение затмившую тусклое красное солнце. Ушел в гиперпрыжок. Удовлетворенно заявил Ланс. «Если у них и недостаток пищи, то энергию явно некуда девать. Притяжение планеты сожрало у них 70% мощности». Забравшись обратно в катер, я поймал вопросительный взгляд Даньки. «Все в порядке, кадет. Мы разминулись со своими друзьями». Данька кивнул и ловко запустил пустой банкой закрывающийся люк. Я вздохнул, но чтение очередной нотации отложил до следующего раза, подсел к пульту и спросил: «Эрнадо, ты отследил прыжок?» «Да, капитан. Он шел напрямую, на сигнал одного маяка. Сигнал идентифицирован?» «Да, планета Рейсвей, входящая в одноименный тройственный союз вольных миров. Это на самой окраине галактики». «Бывал там?» «Первый раз слышу. И про планету, и про вольный союз». «Будем преследовать?» «Не сразу», — с сожалением ответил я.